Беззастенчивая откровенность Эскулапа заставила дам покраснеть и смущенно прикусить язык. «Вам надлежит оставаться здесь, и притом лежать в постели, а я буду вас наблюдать. И никакой беготни по лестнице в погреб, даже если снаряд влетит в окно. В конце концов, здесь пока еще не так опасно. Мы скоро прогоним янки отсюда. Так что, мисс Питти, езжайте-ка в Мейкон, а эти молодые дамы останутся здесь». «Без старшей в доме?» — в ужасе воскликнула старая дама. «Они взрослые замужние женщины», — раздраженно сказал доктор. «И миссис Мит через два дома отсюда. А поскольку мисс Мелли в положении, они так или иначе не станут принимать у себя в доме мужчин». «Да боже милостивый, мисс Питти, ведь сейчас война! Нам теперь не до соблюдения приличий. Надо думать о здоровье мисс Мелли». Громко стуча башмаками, он направился к двери. Но на веранде приостановился, поджидая Скарлетт. «Я буду говорить с вами напрямик, мисс Скарлетт», сказал он, теребя седую бородку. «Мне сдается, что вы женщина, не лишенная здравого смысла, так что избавьте меня от ваших стыдливых ужимок. Я не желаю больше слышать ни про какой отъезд мисс Мелли. Я сомневаюсь, чтобы она могла выдержать дорогу. Даже при самых благоприятных условиях родить ей будет нелегко, при ее, как вы, вероятно, знаете, узком тазе. Весьма возможно, что потребуется накладывать щипцы. Поэтому я не желаю, чтобы какая-нибудь неграмотная повивальная бабка вмешивалась в это дело. Женщинам с ее сложением вообще не следовало бы рожать, но... Словом, ложите-ка пожитки мисс Питти и отправьте ее в Мейкон. Она так напугана, что будет только зря волновать мисс Мелли. А Мелли это вредно. И затем вот что, моя дорогая». Он умолк, и Скарлетт почувствовала на себе его пронизывающий взгляд. «О вашем отъезде я не желаю слышать тоже. Вы останетесь с мисс Мелли до тех пор, пока младенец не появится на свет. Вы ведь не боитесь, не так ли?» «Конечно нет», — храбро солгала Скарлетт. «Вот и молодчина. Миссис Мит постарается по возможности опекать вас, и если мисс Питти захочет забрать с собой слуг, я пошлю к вам мою старуху Бетси. Она будет вам стряпать. Ждать осталось недолго. Ребенок должен появиться на свет через 5 недель, но при первых родах, да еще при этой стрельбе, ничего нельзя знать наверняка. Может случиться и со дня на день». И тетушка Питти отбыла в Мейкон, проливая потоки слез, и прихватив с собой дядюшку Питера и кухарку. Лошадь и коляску она в приливе патриотических чувств пожертвовала госпиталю, о чем тотчас же пожалела, отчего слезы снова хлынули ручьем. А Мелани и Скарлетт остались одни с Уэйдом и Присси, притихшим, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме.